Человек, который любил цветы. Ранним майским вечером 1963 года молодой человек бодро шагал по Третьей авеню, держа правую руку в кармане. Воздух был восхитителен и свеж. Цвет неба плавно изменялся от светло-синего до спокойного и очаровательно-фиолетового сумрака. Это был один из тех вечеров, которые заставляют людей полюбить город. Стоящие в открытых дверях закусочных, химчисток и ресторанчиков выглядели улыбающимися. Старушка, везущая две сумки с бакалеей в старой детской коляске, улыбнулась молодому человеку и кивнула ему: «Эй, красавчик!» Он слегка улыбнулся и поднял руку в ответном приветствии. Она двинулась дальше, думая: «Он влюблен». Он действительно выглядел влюбленным. Легкий серый костюм, слегка ослабленный галстук, верхняя пуговица рубашки расстегнута. Темные волосы коротко подстрижены. Хорошо сложен, глаза голубые. Ничего примечательного, но этим свежим весенним вечером на этой улице в мае 1963-го он был прекрасен. Пожилая женщина вдруг поймала себя на ностальгической мысли о том, что такой весной каждый может быть прекрасным, если он спешит навстречу с девушкой своей мечты, чтобы поужинать с ней и, быть может, немного потанцевать после. Весна — единственное время года, когда ностальгия не оборачивается горечью. Женщина была рада, что она заговорила с этим юношей и что он вернул ей комплимент подобием салюта. Молодой человек пересек 63-ю улицу слегка пружинящей походкой, все с той же легкой улыбкой. По дороге он встретил мужчину, стоящего около ободранной зеленой тележки с цветами. Преобладающим был желтый цвет, желтизна нарциссов и ранних крокусов. Были в тележке также красные гвоздики и несколько чайных роз, в большинстве желтые и белые. Мужчина сосредоточенно грыз сухарь и слушал примостившийся на краю тележки громоздкий транзисторный приемник. Радио сообщало не очень приятные новости, но никто не обращал на них внимания. Убийца с молотком все еще на свободе. GFK, Джон Фиджеральд Кеннеди, объявил, что ситуация в небольшой азиатской стране, называемой Вьетнам, диктор почему-то произнес «Вайтнам», будет всесторонне оценена. Тело неопознанной женщины было поднято со дна East River. Большое жюри не смогло выдвинуть обвинение во время очередной кампании по борьбе с распространениями героина. Русские взорвали ядерную бомбу. Все это казалось нереальным, не имеющим значения. Воздух был свеж и сладок. Два тучных мужчины около булочной обменивались шуточками. Весна балансировала на грани лета, а летом город впадает в спячку. Молодой человек прошел мимо цветочника, и отзвук новостей стал постепенно затихать. Юноша нерешительно обернулся, задумавшись. Пальцы снова сжали что-то в кармане пиджака. На мгновение на его лице появилось выражение нерешительности, одиночества и даже какого-то испуга. Но стоило ему вынуть руку из кармана —